«Я?» — заикаясь, протянул Эузебио. «Молчи! Я знаю, что ты ничего не скажешь. Ты только заохаешь от изумления. А я спрошу. Как ты, Рафаэлло, перенес на полотно это живое и прекрасное дитя, прекраснее которого не создавала природа? Но вот и весь сказ. Правдой дышит твоя работа. И ребенок, и мать. Узнаю и пейзаж. Как он кстати здесь, наш умбрийский пейзаж. Впрочем, я толкую, точно до сих пор не был знаком с твоей манерой. Но когда ты пришел к концу, яснее можно судить, вот и все. Тебя ждет широкая дорога, Рафаэлло. И я рад, что одним мастером, одним прекрасным художником стало больше в Италии. Он обнял ученика. Ясная улыбка осветила его некрасивое широкое лицо. Он добавил: «Здесь ты самостоятелен. Эузебио, смотри внимательно, любуйся картиной своего друга».